Эпилог. Художники говорят «замучить картину», что означает «не суметь вовремя остановиться». Все кажется, вот еще чуть-чуть, еще немножко, добавлю сюда охры, белил, там слегка подтемню, эту фигуру сделаю почетче, правый верхний угол как будто проваливается, надо бы его... Крайне редко в подобном стремлении к совершенству удается избежать мертвечины. Но! Думаю, чувство меры — это и есть проявление вкуса. Терпеть не могу книг с эпилогом. Чаще всего даже самый развернутый эпилог выглядит жалкой попыткой произнести скороговоркой то, что вполне могло бы потянуть на еще одну полноценную часть. Однако что же делать, если история в сущности уже закончилась, а жизнь, тем не менее, еще продолжается? Я хочу сказать, герои, несмотря ни на что, живут, что-то делают, на что-то надеются. Уму непостижимо. Где? В какое место человеческого организма вживлено это уникальное устройство, этот механизм, отвечающий за формирование надежды? Понятное дело, здравый смысл тут ни при чем. Готов согласиться с теми умниками, что научились категорическим жестом отказа спасаться от соблазнительного пения сирен. Находиться под гипнозом надежды — непозволительная роскошь для того, кто рассчитывает прожить всего лишь одну человеческую жизнь. Здесь и сейчас самый честный и трезвый способ движения к завершающей точке. Ибо, как вскользь обронил один нобелевский лауреат, мы ведь с вами догадываемся, чем все это заканчивается. Чего уж там. В посмертный бонус я, разумеется, не верю. Однако, будучи натурой художественно задействованной, затрудняясь более точно определить собственный профессиональный статус, я, что поделаешь, наделен избыточным воображением, который имеет целью нарушать границы общеизвестного. Порой оно рисует мне невероятно соблазнительные картины, притом так убедительно и ярко, что я невольно начинаю верить в возможность их осуществления. Буду максимально точен. Я допускаю 1% вероятность реального воплощения моих грез, что, как вы понимаете, ничтожно мало по сравнению с полноценно выраженной человеческой надеждой. Но именно ввиду своей малости не парализует волю и оставляет сравнительно широкий выбор действий. Да-да, именно так я и говорю себе. Это возможно, вполне возможно, но уповать на это не стоит. Лучше займусь-ка я и так далее. Вернусь в тот злополучный вечер, проведенный в подвальчике у Вениамина. После того, как неотложка забрала тело моей несчастной соседки, обнаружилась неожиданная пропажа целого ряда действующих лиц. В первую очередь меня, конечно, расстроило исчезновение той, что была последней партнершей по танцу. К слову сказать, первая тоже куда-то ретировалась, но сей факт меня не слишком задел. Исчез и тот мерзкий тип в черных очках, который когда-то изрядно поиздевался надо мной в театре. Мне вдруг только сейчас пришло в голову, что вдвоем с юной красоткой они чем-то напоминали весьма колоритных персонажей из толстовской сказки «Кота Базилио» и «Лису Алису». Поразительно все же, как живучи детские страхи. 5-летним мальчиком я страшно боялся этих хвостатых мошенников. И, не перечитывая больше Буратино, сохранил в себе ощущение тревоги при мысли о них. Однако, что удивительно, чувство опасности исходило именно от их союза. Каждый в отдельности из этой пары сам по себе не походил на заправского злодея, но вместе. Вениамин, разумеется, вспомнил меня, хотя признался, что не сразу. Во всяком случае, аккомпанируя нам с бывшей аутисткой, не слишком разглядывал меня, поскольку его в первую очередь интересовала моя партнерша. На вопрос, как можно найти эту женщину, пожал озадаченно плечами. Привел ее один знакомый, точнее, бывший возлюбленный матери. Однако тот куда-то исчез еще до последнего танца, что довольно-таки странно, поскольку сделал это, вопреки обыкновению, не попрощавшись. Конечно, еще не вечер. Хотя в тот момент, когда мы с сыном Розали беседовали, попивая приготовленный им роскошный кофе в опустевшем подвальчике, было уже глубоко за полночь, и ожидать возвращения гостей не имело смысла. По поводу имени женщины Вениамин тоже не был уверен, что правильно его расслышал при знакомстве. Ему показалось, что ее зовут Иришей, но отчим называл ее как будто Гришей, что, согласитесь, странно, ведь Гриша, Григорий, это все-таки мужское имя. Тем более, что и самого отчима, то есть, конечно, настоящим отчимом он Венечке никогда не был. Они с Розалией жили гражданским браком, хотя, короче, этого человека тоже зовут Гришей, Григорием Степановичем, если полностью. Я моментально вспомнил рассказ Зинаиды Антоновны по поводу домашнего имени, учившейся у нее в школе девочки. Совпадение поразило меня. Я спросил, можно ли как-то связаться со стариком. Вениамин огорченно помотал головой. Тот после смерти Розалии жил совершенным отшельником по чужим квартирам, хозяева которых уезжали надолго за границу, и выходил на связь спонтанно и крайне редко, поскольку сильно тосковал по бывшей возлюбленной, а всякое напоминание о ней переносил болезненно. Между прочим, вот эти портреты по стенам его рук дело. До пенсии он, кажется, фотокором в какой-то газете работал. Так себе, ничего особенного. Стройки коммунизма, передовые доярки. А тут проявился с неожиданной стороны. Настоящие фотографические шедевры создал. Фантастический эффект присутствия матери. Правда ведь? Я согласился. Портреты были феноменальные. Впрочем, модель, подозреваю, провоцировала на творческое вдохновение. Я вспомнил, как писал ее. Вениамин поинтересовался, а что стало с тем другим портретом, который мне не хотелось вдаваться в подробности своего творческого кризиса и рассказывать о том, что холст был продан вместе со всеми остальными картинами неизвестно кому. Цена, впрочем, была немалая, но об этом тоже глупо сообщать. Я только неопределенно махнул рукой. Сын Розалии огорчился, он хотел бы найти портрет. Там, сказал он, матери было даже больше, чем на фотографиях, и она значительно более живая. Ты ведь понимаешь, о чем я. Вениамин к тому времени уже выпил граммов 100 водки, которую достал откуда-то вскоре после отъезда врачей, и был слегка под шафе. Мы немножко поговорили о Розалии. Потом, уже совсем под утро, обнаружился забытый незнакомкой рюкзачок. Я поначалу очень обрадовался, поскольку решил, что в нем найду какие-то связующие с ней нити, но содержимое озадачило меня чрезвычайно. Во-первых, там был блокнот формата А5, абсолютно новый. Никаких адресов, ни одного телефона. Только на первой странице карандашом написано что-то вроде заглавия «Мастер зимних пейзажей» и слово «План». Кроме блокнота в рюкзаке были фонарик без батареек, карандаш средней твердости, дешевая шариковая ручка, батистовый носовой платок с кружевной вставкой в виде бабочки, похожий я встречал в сувенирных лавках Амстердама, дамский кошелек с деньгами и проездным билетом на метро, связка ключей, 2 от квартиры и 1 от почтового ящика, в застегивающемся кармашке 1 ключ на длинном шнурке и фотография с нечетким изображением. Снимок я тут же узнал. Он был из тех, что забраковала девица с пирсингом и жвачным пузырем. На нем было почти невидимое изображение улыбающейся женщины с милицейского стенда, и только теперь я узнал эту мерцающую из темноты улыбку. Именно так улыбнулась мне когда-то, выходя из кафе, моя любовь. Как же я до сих пор эти улыбки не связал. Что касается ключа, я почему-то даже не сомневался, что без труда открою им собственную дверь. Так оно впоследствии оказалось. Да, еще кое-что. Платочек благоухал именно теми духами. Они до сих пор, хоть и неявно, как лицо на фотографии, сохранились в крошечном кусочке полупрозрачной ткани, которую я всегда ношу при себе, в кармане. Поскольку обоняние мое восстановилось без потерь, я по-прежнему испытываю сезонное обострение носовой чувствительности. В эти периоды аромат платочка усиливается, и память о той, что стала смыслом моей жизни, как будто восстанавливается в полном объеме, без потерь. Похороны Зинаиды Антоновны происходили через 5 дней после ее смерти, ждали дочь и внука. Приехала и в самом деле совершенно шоколадного цвета полноватая женщина, очень симпатичная, но в отличие от матери не плакса, держалась во время всей церемонии прощания чрезвычайно сдержанно и деловито. Буквально на следующий день уехала, оставив в опустевшей квартире взрослого долговязого сына, совсем на нее не похожего ни цветом, ни характером. Как выяснилось вскоре, внук Зинаиды Антоновны сам выбрал московское жилье, несмотря на то, что по-русски говорил с большим трудом и к какой бы то жизни, не только российской, вообще приспособлен не был. Деньги, оставленные ему матерью, закончились, кажется, уже дня через 2. Мне пришлось взять его на временное содержание, но потом я познакомил его с Николаем, который завел себе привычку делиться со мной впечатлениями по поводу очередной прочитанной книжки и заходил довольно-таки часто. Вместе они организовали что-то вроде студии по записи аудиокниг на английском и русском языках. Какое-то время даже процветали и пару раз ездили к матери Энтони, внука назвали в честь рязанского прадеда Антона, в Южную Африку. Потом мода на говорящие книги возбудила аппетиты у настоящих акул бизнеса. И юных предпринимателей вышвырнули из зоны здоровой конкуренции. Слава богу, не отстреляли. Но у меня до сих пор есть двойной диск с записью повести Селлинджера «Над пропастью воржи», записанный 2 юношескими голосами на английском и русском языках. Лучшей литературной аудиозаписи не только именно этой книги, а и вообще я больше никогда не слышал. Впрочем, книги я все-таки предпочитаю читать глазами, а не ушами. Кстати говоря, хоронили мою замечательную соседку в настоящую метель. Зима буквально на следующий день после ее смерти вернулась и покрыла землю метровым слоем снега. Это обстоятельство дало мне повод начать новый пейзажный холст, который я, в отличие от первого, завершил буквально за 2 дня. Рецидив зимы продлился 2 недели, и в течение этого времени я написал еще 5 полотен. Позже Вениамин устроил в своем кафе выставку-продажу, и, к нашему радостному удивлению, все пейзажи были проданы по очень приличным ценам. При этом мы договорились никому не раскрывать тайну анонимной подписи МЗП. Таким образом, моя персона избежала утомительного паблисити. Что касается авторского честолюбия, оно так во мне и не проснулось. Хозяйка рюкзачка на следующий день не появилась. Впрочем, ее больше никто не видел. Ни через день, ни через месяц. Исчез с концами и ее полный тезка Григорий Степанович, хотя тут все-таки был некоторый намек на неполное исчезновение. Через месяц Вениамин Аркадьевич получил большую плоскую посылку, обшитую фанерой. В ней оказался портрет Розалии Цезаревны. Тот самый. Моей кисти. Пианист в долгой задумчивости разглядывал лицо покойной матушки, а потом решительно заявил, что это посылка, то есть дело рук Гришки, который засранец эдакий, каким-то образом приобрел картину и все эти годы скрывал от других. Правда, непонятно, с чего это вдруг он решил с ней расстаться. Может, случилось что? Смертельно заболел? Или опять влюбился? Портрет мы повесили в кафе над роялем. Всякие попытки любителей живописи прицениться пресекали решительным отказом, сообщая цену, немыслимую даже для какого-нибудь тициановского шедевра. Правда, однажды были немало обескуражены решительным намерением одного из новых богатеев удовлетворить наши непомерные запросы, но, увидев нарисованную в чековой книжке цифирь с прибавлением «руб», хором облегченно вздохнули и хором же громко выдохнули в английских фунтах. Хозяин книжки дико посмотрел на нас, вырвал испорченную страницу, разорвал ее на мелкие кусочки и ушел, не оглядываясь. Мы с Венечкой, признаться, забеспокоились и какое-то время портрет прятали, полагая, что за сумму гораздо меньше предложенный обиженный толстосум мог бы нанять и грабителя с поручением убрать свидетелей. Но поскольку речь, слава богу, шла не о Тициане, несостоявшийся покупатель, видимо, решил просто отступиться, полагая, что дураков нас, то есть, надо учить. Скорее всего, он был уверен, что мы уже 100 раз пожалели об упущенной возможности внезапно разбогатеть. Впрочем, мы все-таки, как это ни странно, не бедствовали. Вопреки общепринятому мнению, что искусством, если оно не поддержано рекламой, модой и лакейской готовностью на все, не прокормишься, моя скромная пейзажная живопись и Венечкин пианистический талант позволяли нам, если не роскошествовать, то все-таки время от времени посылать все и всех к чертовой матери и скрываться где-нибудь на Байкале, в Тунисе или в норвежских фьордах. Надо сказать, наш художественный дуэт был известен лишь узкому кругу специалистов, что нас вполне устраивало, и любые предложения со стороны журналистской братьи раскрутить этот дуэт за определенную мзду мы пресекали решительным отказом, иногда даже и с помощью гигантских вениаминовых кулачищ. Вообще с нами не любили связываться. Конечно, я посвятил своего друга, а Веня и в самом деле стал мне больше, чем просто приятель, в историю своих взаимоотношений с исчезнувшей хозяйкой рюкзачка. Поначалу он даже не очень верил, что вообще нечто подобное возможно, но потом как-то проникся, видимо, моими чувствами, и стал даже предлагать возможные варианты расширенного поиска пропавшей. Кстати говоря, то было его предложение — объявить молодую женщину в республиканский розыск. Для этого нам была нужна ее фотография. Мы вместе с Колей, он тоже был вовлечен в поиски, поскольку выяснилось, что не только видел, но и разговаривал с моей тайной гостьей, обежали все милицейские участки Москвы в надежде найти на каком-нибудь стенде тот самый снимок. Увы. Один раз я увидел только карандашный портрет мужика в темных очках, который мне в этот раз очень напомнил профессора или грека. Так, кажется, к нему обратилась тогда юная красавица. «А в чем дело?» — удивился нашему огорчению Вениамин. — Ты же художник, мать твою, вот и нарисуй по памяти. Слабо? Он выразительно посмотрел на художественный образ Розалии. Задача была не из простых. Неделю я провел взаперти в своей мастерской. Портрет, на мой взгляд, получился чудовищный. Понятное дело, худсовет в лице Николая и Вениамина Аркадьевича отличился поразительным единодушием суровой нелицеприятной критики. Меня заперли еще на неделю. По прошествии он и судейский вердикт был столь же суров, ничего общего с оригиналом. Хотя мне, честно говоря, показалось, что по живописи портретик получился. Ничего себе. Я попросил тайм-аут, мне отказали. Тогда, отложив краски в сторону, я взял твердый карандаш и всю ночь, не разгибаясь, вытаскивал из белого листа ту самую улыбку. Утром я уже был у Вениамина. Он долго молча разглядывал женский портрет, а потом вдруг произнес что-то совершенно несуразное. «А ты знаешь, как обращаться с девственницами?» И, похлопав меня по плечу, как однажды в скульптурном кружке меня похлопал наш учитель, ни слова больше не говоря, удалился досыпать утренний музыкантский сон. Второй член приемной комиссии был менее сдержан в чувствах. «Она! Честное слово, она! Один к одному! Почище фотографии! Охренеть можно!» Ну и так далее. Энтони сканером размножил рисунок. Мы озадачились подписью. Никто ведь не знал настоящего имени разыскиваемой. А подписывать женский портрет Григорием Степановичем нам бы не позволили в правоохранительных органах, приняв это за издевательство. Мы решили ограничиться инициалом Г и отчеством, которое в таком варианте походило на белорусскую фамилию Степанович с ударением на О. В милиции покочевряжились и, наконец, дали добро на развеску. С тех пор прошло... Кстати говоря, моя способность видеть сны никуда не исчезла, только отец мне почему-то больше не снится. Пару раз я видел маму. И с периодическим постоянством, приблизительно раз в месяц, я слышу ночью звонящий телефон, беру трубку, там кто-то молчит, а я спрашиваю: «Это ты?» Мне через паузу женский голос отвечает: «Я». Я просыпаюсь. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.